Борьба эта была яростная, и долго оставалось неизвестным, за кем останется победа. Глубокая тьма покрывала лес, в котором происходила эта ужасная сцена, наводившая даже на Аццо невыразимый страх. Глаза Жозе помутились. Он почти задыхался. Он чувствовал, что ему не пересилить цыгана, но все-таки не хотел еще сдаваться. Он мог еще владеть руками. Аццо схватил противника за правую руку, в которой тот держал оружие, и тащил его по направлению к деревне, в то время как Жозе, крепко упершись левой рукой в грудь Аццо, напрягал последние силы, чтобы освободить свое горло от железных рук противника. Жозе становилось трудно дышать. Еще минута, и достойный служитель всесильной инквизиции должен был переселиться в иной мир. Наконец, казалось, борьба должна была решиться. Жозе споткнулся о выпуклый корень дерева, напрасно стараясь удержаться на ногах, и упал, и Аццо бросился на него. Жозе работал руками и ногами, но все усилия его были тщетны. Наконец лицо Жозе побагровело, распухло, страшные глаза выкатились, члены перестали шевелиться, руки ослабли. Рука его, вцепившись ногтями в грудь Аццо, покрытая кровью, повисла. Аццо улыбнулся, как человек, достигший цели и совершивший доброе дело. Рука его, дрожавшая от страшного усилия, выпустила горло Жозе. Быстро схватив затем кинжал, Аццо с необузданной яростью вонзил его в грудь врага. Жозе испустил последний вздох, кровь брызнула из раны. В эту минуту со стороны замка раздался зов, и послышались шаги слуг, посланных на помощь. Но они не были более нужны Аццо, и он не желал, чтобы посланные Энрике видели его. Одним взмахом он взвалил труп себе на плечи и скрылся с ним так быстро, насколько позволяла ему тяжесть, и пошел мимо деревьев на поле, ведущее в лес. Он ни в каком случае не хотел оставить труп Жозе в Дельмонте. Когда слуги с факелами отыскивали цыгана, спасшего их госпожу с дочерью, чтобы подать ему помощь, они не нашли его. Они не нашли ничего, кроме лужи крови, обозначавшей место страшной борьбы, но не увидели ни одного человека. Слуги разбрелись в разные стороны, искали, звали, но напрасно. После долгих тщетных поисков они воротились и известили свою госпожу, что не могли напасть на след ни одного человека, и Энрику страшно мучила мысль, что, может быть, Аццо пожертвовал своей жизнью для нее и Марии. Она благодарила небо за свое спасение и молилась за своего Избавителя, который всю жизнь был ее ангелом-хранителем. И она, бедная, не могла даже поблагодарить его, так как он постоянно избегал ее. Аццо, кряхтя под тяжестью, унес труп из Дельмонт. В Бедойском лесу, убедясь, что во враге его нет признаков жизни, он отдохнул. Цыган был счастлив. Стоя у трупа этого злодея, он мог сказать, что избавил свет от чудовища.